18. В Константинополе. В тот вечер за чаем в посольстве Франции, где посол и его супруга с обычной для них любезностью принимали нескольких представителей французской прессы, все говорили только о сокрушительном разгроме турок при Люле-Бургазе. В узком кругу друг другу передавались последние новости за истекший день. Особым вниманием пользовался сидевший в углу Рультаби, который за несколько дней до этого прибыл в Константинополь, где его никто не ждал, да еще нашел способ стать свидетелем грандиозной битвы. Вернувшись в Константинополь, он рассказывал, как во время четырехдневного сражения главнокомандующий турецкой армии Абдулла-паша оказался отрезанным и запертым в маленьком домике в Сакискее, где располагался его генеральный штаб. Там-то Рультаби обнаружил его совершенно случайно во время одной из своих вылазок. Генерал буквально умирал от голода, и его адъютанты скребли ногтями землю, чтобы выкопать какие-нибудь съедобные корешки и сварить их, смешав с остатками муки. Это все, чем питался главнокомандующий 150-тысячной армии. Рультаби отдал Абдулла-паше несколько банок консервов, которые захватил с собой, и в течение трех дней именно он, репортер, кормил главнокомандующего. «Но зато вы получили новости из первых рук», — заметил первый секретарь посольства. «Напрасно вы так думаете», — возразил Рультаби. «Этот бедный генерал всегда узнавал все последним. У него не было ни телеграфа, ни полевого телефона, ни аэроплана, ничего, а дороги такие скверные, что курьеры не могли к нему добраться. Это я ценой неимоверных усилий сообщил ему о разгроме его войск при Тюркбее». «Словом, мы присутствуем при крушении Турции», — заметил кто-то. «О, крушение, это еще как сказать. Если бы они сумели отстоять Читаладжу», — сказал Рультаби. «В любом случае мы станем свидетелями переворота», — не унимался журналист. «Ходят слухи, будто у Абдул-Хамида есть шансы вновь сесть на трон», — высказался другой. Тут подошел посол и сказал, обращаясь к Рультабию: «Поздравляю. Я только что получил телеграмму, в которой говорится о ваших интереснейших корреспонденциях». Рультаби покраснел от удовольствия. «Простите за нескромный вопрос. Но как вам удается их переправлять?» — спросил один из корреспондентов. «Все очень просто. У меня служит один трансильванец по имени Тондор, очень расторопный малый. Он-то и отвозит их в Румынию. Таким образом, мне удается избежать задержек и прочих осложнений». В эту минуту в дверях появился Лакандер. Споткнувшись о ковер, он чуть было не упал, собираясь, по примеру Рультаби, галантно поцеловать руку супруги посла. По счастью, ему удалось ухватиться за руку посла. Затем, весь красный от смущения за свою неловкость, он подошел к своему шефу и протянул ему конверт. «Тондор вернулся?» «Да». «Вы позвольте, господа, новости из Парижа». То было письмо от главного редактора. Рультаби ознакомился с содержанием письма, не очень успешно пытаясь скрыть свою радость от обилия содержавшихся в письме комплиментов. «Эпок», благодаря истории с Марко Валахом, процветала, ведь все читатели «Новель Пресс», заинтересовавшиеся первыми статьями этого корреспондента, кинулись искать продолжение на страницах соперничающей газеты, но на сей раз находили интересующие их статьи за подписью Рультаби. К тому же стала наконец известна правда о взятии Киркелисы, и главный редактор «Эпок» писал репортеру: «Продолжайте в том же духе, мой друг, и никогда не занимайтесь очковтирательством. Предоставим это недобросовестным журналистам вроде Марка Валаха». «Ну, что там слышно в Париже?» — спросил Драгоман. Переводчик при дипломатических представительствах и консульствах, преимущественно в странах Востока. «Говорят, что болгары будут здесь не позднее, чем через неделю, и что в ближайшее воскресенье они отслужат молебен в храме Святой Софии». «Вот вам и знаменитые укрепления молодотурок», — заметил один журналист. «Молодотурки. Участники буржуазно-революционного движения в Турции, Османской империи, в конце 19-го, начале 20 века, ставившие своей задачей замену султанского самодержавия конституционным строем, в более узком смысле член организации «Единение и прогресс», руководивший проведением младотурецкой революции 1908 года. «И немцев», — добавил другой. «Господа, вам известно, что с минуты на минуту ожидают Абдул-Хамида», — сказал, подойдя к ним какой-то морской офицер. «Из телеграммы, полученной по телеграфу на борту судна «Леон Гамбета», нам стало известно, что бывший султан вместе со своим гаремом погрузился на немецкий военный корабль «Лорелея», который тотчас взял курс на Дарданеллы». Рультаби отвел Лакандера в сторону. «Владимир на своем посту?» «Я только что видел его, ничего нового». «Правительство вовремя спохватилось», — сказал один из журналистов. «Вы же знаете, ни за что на свете оно не желало видеть Абдул-Хамида на Босфоре, но тут поступили известия о заговоре, который готовился в Салониках. Тогда только правительство отдало распоряжение». «Заговорщики арестованы?» — спросил секретарь посольства. «Нам предстоит еще развлечение, маленькое представление с повешением», — заметил молоденький безусый атташе. «Ужас!» — воскликнула супруга посла. Побледневший Лакандер с изумлением смотрел на Рультабия, который выглядел таким довольным. Казалось, его ничуть не мучили угрызения совести. Но морской офицер продолжал. «Успокойтесь, сударыня, виселица на этот раз не понадобится. Правительство и в самом деле обнаружило доказательства существования заговора, но сами заговорщики успели скрыться». «Вы в этом уверены?» «Абсолютно. Я знаю, что им удалось добраться морем до Трабзона, откуда они отплыли в Одессу. По счастливой случайности, когда на них донесли, они в то же время получили предупреждение, что разоблачены». Лакандер громко вздохнул. Рультабий улыбнулся. «Я уверен, — заметил Драгоман, — что Абдул-Хамид в настоящий момент вовсе не стремится снова занять трон, если, конечно, он знает, что происходит». «Да, но он не знает. Представляю, что за вид у него будет, когда после того, как он вновь станет султаном, ему скажут, что придется, возможно, потерять Константинополь и Юлдыз-Кешк». «И сокровищницу в придачу», — со смехом добавил Драгоман. «Ах, да, знаменитая сокровищница!» — хором подхватили все присутствующие. «Она действительно существовала?» — спросил супруга посла. «Она и поныне существует», — ответил Драгоман. «На этот счет нет никаких сомнений. Да и не я один в нее верю. Кто же еще?» «Нынешнее правительство, которое сделало все возможное, чтобы отыскать ее, но ему до сих пор это так и не удалось». «Неужели?» «А вам известно, что на другой день после переворота молодотурки все перерыли в Юлдыз-Кешке?» «Да. И ничего не нашли». «Ничего не нашли, но это еще не конец. Кое-что все-таки стало известно. Я это знаю от Дзеки Бея, секретаря Министерства внутренних дел, который, конечно, не верил в существование сокровищницы». «И что же стало известно?» — спросил Рультаби, которого этот разговор, казалось, крайне заинтересовал. «Известно вот что. И это благодаря слежке за бывший кадын Юлдыз-Кешка». «Кадын — женщина, турецкий». «Держу пари, что речь идет о Кананде Ханум», — перебил молодой атташе. «Чего только и не приписывают. Столько от ее имени наговорили глупости о жизни во дворце свергнутого султана, что она больше не хочет выходить из дома и, кажется, даже решила не принимать никого из своих прежних подруг». «Верно. Речь идет о Кананде Ханум. Ей приписывали немало всякого, потому что каждому известно. Она много чего знает. У нее хватило сил достойно встретить старость и до конца остаться в милости у Абдул-Хамида, который полностью доверял ей. Говорю вам то, что сам слышал. Кананде Ханум уверена, что сокровищница существует». «Она ее видела?» «Нет, не видела. Тогда все ясно. Все говорят одно и то же. Но она будто бы часто видела, как султан туда направлялся, а чтобы попасть в сокровищницу, ему надо было пройти по коридору Дюрдане, и на обратном пути он тоже там проходил». «И что же?» — с любопытством спросила супруга посла. «Вокруг этого коридора все обыскали, но так ничего и не нашли. Вот почему Заккибей не верит в это». «А куда вел этот коридор?» — спросил первый секретарь. «В закрытый павильон, где находится зимний сад. Там все перевернули вверх дном и ничего не нашли, но все-таки продолжают искать». «А мне рассказывали другое», — сказал морской офицер. «Однажды, когда я плыл на лодке по Босфору, неподалеку от развалин Чирагана, внимание мое привлекло некое подобие понтона, пришвартованного к причалу. Увидев, что из его кабины выходят водолазы, я спросил, чем они собираются заниматься, и один из каиджи, лодочник турецкий, сказал мне, что по распоряжению правительства изучается подводная площадка, где собираются сооружать лестницу, предназначенную для заправки и обслуживания пароходов. И так как все это происходило как раз напротив парка Султана, а в этот момент много было разговоров о сокровищнице, я со смехом заметил: может, они ищут сокровищницу на дне Босфора? С моей стороны, это была просто шутка, которой я не придал особого значения, однако Мохаммед Махмуд Эфенди, с которым я в тот день совершал прогулку, стал внимательно приглядываться к тому, что творилось на понтоне. Он даже попросил каиджи остановиться, но к нам тотчас подплыла лодка, на которой находился полицейский, попросивший нас немедленно удалиться. Тогда Мохаммед Махмуд Эфенди сказал мне: «Все это довольно странно. Может, Кананда говорила правду?» «И что же говорила Кананда Ханум?» — спросил я его. «Она говорила, что если хотят найти сокровищницу, то ее следует искать в Босфоре. Султан будто бы не скрывал от нее, что нисколько не боится за свою сокровищницу, так как может разом утопить ее, из чего Кананди Ханум и сделала вывод, что она каким-то образом сообщалась с Босфором». «Хорошенькое занятие для четырех водолазов», — заметил Рультаби. «Вы их сосчитали?» — с улыбкой спросил офицер. Рультаби покраснел. «Боже мой, конечно! Я тоже их видел, как и все остальные. Мне всегда нравилось смотреть, как водолазы спускаются под воду. Могу даже признаться, что охотно отдал бы несколько пиастров, чтобы оказаться на месте одного из них». «Вот как?» «Стало быть, вам тоже хотелось бы отыскать сокровищницу?» «Ни в коем случае. Но, думаю, это весьма любопытная вещь — исследовать дно Босфора. Сколько сюрпризов там, наверное, на каждом шагу. Вспомните, сколько разных народов прошло через этот пролив с начала истории, и сколько всего, должно быть, роняли они туда на своем пути». «Да, — согласился Лукандер, — пожалуй, это настоящий мусорный ящик». «Скорее уж могилы, — поправил его Драгоман. Там, наверное, полно трупов, однако эти водолазы мало что видят». «Ошибается, — возразил морской офицер. — Я достаточно насмотрелся на них и смею вас уверить, что они прекрасно оснащены и пользуются новейшими приспособлениями, если можно так выразиться. Передвигаются они теперь совершенно свободно, обходясь без всяких канатов и резиновых трубок, которые раньше мешали им свободно перемещаться». «Но в таком случае как же они дышат?» — спросил первый секретарь. «Они дышат при помощи резервуара, в котором находится сжатый воздух. Резервуар этот закрепляется на спине ремнями. Воздух из резервуара с помощью компрессора поступает под нормальным давлением. Из резервуара идут два шланга, один для вдоха, другой для выдоха. Они соединяются с медным шаром, снабженным толстыми стеклянными линзами и привинченным к вороту скафандра. Кроме того, к поясу водолаза прикреплен маленький аппарат электрического освещения, очень простой и удобный. В воде он дает белесоватый свет, которого вполне достаточно, чтобы видеть на расстоянии 15 метров». «Это должно быть чудесно!» — восторженно воскликнул Рультаби с простодушным видом. «Это должно быть ужасно», — возразил молодой атташе. «Как подумаешь обо всех этих несчастных мужчинах и женщинах, которых султан велел бросить в Босфор в кожаном мешке с камнем на ногах? Сам молчите, Бога ради. Все это давнишние истории. Теперь мешки, наверное, уже сгнили, остались одни лишь тела, вернее, скелеты, плавающие в воде с камнями на ногах. Целая армия подводных призраков. Нет, ни за что бы я не согласился на такое путешествие. Думаю, это далеко не весело. В эту минуту появилось новое лицо, и все разом воскликнули. «Кермарек! А мы думали, вы в Салониках!» «Я только что оттуда, и вы представить себе не можете с кем?» «С Абдул Хамидом!» «Неужели?» «Ей-богу, другого средства добраться до вас просто не было. Пришлось сесть на немецкий крейсер «Лорелея», который доставил сюда Абдул-Хамида». «Абдул-Хамид в Константинополе!» — воскликнул Рультабий. «Сударыня! Господин посол, прошу прощения, мне необходимо сделать репортаж, отправить телеграмму».